Задание 2. Хочет пойти. Анна хочет пойти. Анна хочет пойти в поликлинику. Анна хочет пойти в поликлинику к врачу. В четверг Анна хочет пойти в поликлинику к врачу. В четверг вечером Анна хочет пойти в поликлинику к врачу. В четверг вечером в 5:00 Анна хочет пойти в поликлинику к врачу. В четверг вечером в 5:00 Анна хочет пойти в поликлинику к врачу, потому что она больна. Не может поехать. Антон не может поехать. Антон не может поехать в Петербург. Антон не может поехать в Петербург к другу. Летом Антон не может поехать в Петербург к другу. Летом Антон не может поехать в Петербург к другу, потому что летом он работает. Хотели встретиться. Друзья хотели встретиться. Друзья хотели встретиться в магазине «Дом книги». В воскресенье друзья хотели встретиться в магазине «Дом книги». В воскресенье друзья хотели встретиться в магазине «Дом книги», потому что там была выставка. В воскресенье утром друзья хотели встретиться в магазине «Дом книги», потому что там была выставка.